Да не валяйте вы дурака! Вас-то это совершенно не касается! О, нет, нет! Вот сейчас-то вы ошибаетесь, Стэнтон! Вот сейчас это как раз начнет касаться и Роберта! Я жду вашего объяснения, Бетти. А что вы хотите, чтобы я вам сказала? Вы были в ту ночь в коттедже у Стэнтона? Да. Вы были его любовницей? Да. Как вы могли, Бетти? Как я могла? Как я могла? Да потому что я не ребенок, не кукла, набитая опилками. Вот почему. Захотели все это вытащить наружу. Ну так черт вас возьми, получайте то, что вам причитается. Да, я ночевала в ту ночь в коттедже Стэнтона. Я проводила с ним и другие ночи. И он не влюблен в меня. Я знаю это. И я сама вовсе не влюблена в него. Я не вышла бы за него замуж, даже бы, если я могла выйти. Но я должна была что-то с собой сделать. Гордон сводил меня с ума. Если вы кого-нибудь хотите назвать ребенком, так называйте его, потому что ума у него столько же, как у маленького ребенка. Этот наш проклятый брак, из-за которого вы все разводили такие сантименты, был самый большой обман, который когда-либо существовал на свете. Бетти, дорогая, Гордон мой дорогой, а мне от одного его вида хотелось кричать. Ну, Бетти, ты не должна. Я не виновата. Я была влюблена, когда выходила за него замуж. Я думала, что все будет чудесно. Помолчите, ради бога. Нет! Я не буду молчать. Если бы я была той наивной хорошенькой куколкой, за которую вы меня принимаете, может быть, это не имело бы значения. Но я не куколка и не ребенок. Я женщина. И Стэнтон был единственным человеком, который понял это и обращался со мной как с женщиной. Вызывающе глядя на окружающих, Бетти садится к Стэнтону на колени. Стэнтон в смущении разводит руками. Да. Видишь ли, моя дорогая... Бетти отворачивается от мужа и демонстративно гладит Стэнтона по щеке. Схватив колокольчик, Гордон в бессильной злобе потрясает им. Я бы не стал тебя осуждать, если ты действительно полюбила по-настоящему. Но ты пойми, Бетти, ты пойми... Ведь это же была какая-то гнусная, подленькая интрижка. Это было какое-то маленькое, грязненькое, скверненькое приключеннице, ради которого просто, ну, я не знаю, просто не стоило столько лгать. Вот.